Как лежать в поездках? Люди во многих частях света все время переезжали и переезжают. Кто-то вынужден бежать, кто-то ищет лучшие доли, для кого-то это просто образ жизни. Тот, кто много ездит, неизбежно лежит и спит во многих разных местах. А тот, у кого достаточно денег и времени, может попробовать в поездках не только жить, но и лежать по-другому. Во время своего пребывания в 1838 году на Майорке Жорж Санд и Фредерик Шопен были очень удивлены предложенными им кроватями. Для того, чтобы в Пальме не пришлось ночевать под открытым небом, нужно, чтобы вас рекомендовали, несколько месяцев ожидали и сообщили о вашем приезде 20 влиятельным людям. Все, что смогли для нас сделать, это достать две маленькие меблированные, или, вернее, не меблированные комнаты в захудалом квартале, где приезжие могут считать, что им повезло, если у каждого из них есть подвесная кровать с матрасом, таким же толстым и мягким, как кусок шифера, и плетеный соломенный стул. А из пищи перец и чеснок, сколько пожелаешь. Мадам Санд была удивительно наблюдательна. Ничто не ускользало от ее острого взора. Ни деревянные кровати в виллах и сельских домах, которые, правда, состояли из двух чурбаков, на которые положены две доски и тонкий матрас, ни, когда она, по ее словам, попыталась проникнуть в тайну монашеской жизни, очень низкий и выложенный сверху каменными плитами, словно склепа, альков, в спальне одного картезианского монастыря. Поиск подходящего ложа в чужом месте может стать экзистенциальным вызовом. Если вы еще не знаете места, куда едете, будьте готовы к тому, что оно окажется другим, чем вы его себе представляли, даже если вы видели фотографии забронированной комнаты отеля. А вдруг номер расположен над таверной, открытой всю ночь? Достаточно ли длинна или широка постель? Кроме того, мысль о большом количестве незнакомых людей, которые лежали, любили или страдали в вашей временной постели, тоже может причинять беспокойство. На самом деле, многие понимают, что для них значит собственная привычная кровать. В большинстве случаев только тогда, когда им случается спать вне своих четырех стен. Тут им приходится приспосабливаться к непривычным, даже мешающим условиям. Далеко не все чужие кровати вызывают желание оставаться в них дольше, чем нужно. Бывают кровати с дурным запахом, с пролеженными или короткими матрасами. Некоторым людям распятие или картина с оленями над головой могут испортить настроение, не превратить засыпание в мучение. Особая история сомнительная, почему-то в основном ворсистые, цветные и немного свалявшиеся коврики перед кроватью, на которые стараешься не наступать. Сильный запах освежителя воздуха вызывает вопрос, что могло случиться, если потребовалось такое количество якобы освежающего химиката. Представляешь себе разные истории. В общем, есть причины согласиться с Саймоном Винчестером. Век туризма путешествует лучше всего в собственном кресле, в собственной постели, в собственной ванне. Примечание. Саймон Винчестер, американский писатель и журналист. Конец примечания. Лежачее положение в полном самолете, во всяком случае в эконом-классе, обоюдоострая ситуация, которая обязательно требует компромисса. Когда ты немного откидываешь свое кресло назад, то уменьшаешь и так небольшое свободное пространство человека, сидящего за тобой. При этом собственное физическое и психическое состояние в конце длительного перелета зависит прежде всего от того, было ли тебе удобно, мог ли ты откинуть спинку кресла и вытянуть ноги. Позволило ли тебе кресло расслабиться? Люди, которые часто летают, обмениваются в интернете подробными сведениями о том, у какой авиакомпании самые выгодные предложения и как они соотносятся с ценой. Но вот что удивительно, относительно агрессии, которую может вызвать неожиданно откинутая спинка кресла, кажется, нет никаких норм, устанавливающих, что может себе позволить человек, сидящий сзади, или в воздухе действуют другие законы. Известные люди знамениты тем, что во время поездок потакают своим капризом и довольно сильно действуют на нервы персоналу отеля. Говорят, великий тенор Энрико Карузо во время своих турне настаивал, чтобы ему всегда готовили постель с тремя матрасами и не меньше 18 подушками. И это напоминает принцессу на горошине с ее 20 матрасами и таким же количеством перин из гагачьего пуха. А предпочтение путешествовать лежа от Гюстава Флобера, говорит его друг Максим Дюкамп. Он пишет, что в Флобер хотел бы путешествовать, не двигаясь, лежа на диване, и смотреть, как мимо проплывают пейзажи, руины и города, словно на экране панорамы. По словам Дюкампа, это объяснялось тем, что Флобер, хотя и любил размышлять о путешествиях и вспоминать о них, но сами поездки находил утомительными. Есть еще один разряд путешественников. Они посещают экзотические места, но придумывают способы знакомиться с новыми звуками и запахами, не рискуя при этом затеряться в толпе. Писательница Клара Мунт, она же Луиза Мюльбах, наблюдала в 1870 году виды Каира лежа под защитой уютного интерьера номера в знаменитом отеле «Шепард». Здесь когда-то располагалась штаб-квартира Наполеона, где гостей обслуживали французские повара и швейцарские горничные. Примечание. Луиза Мюльбах, 1814-1873 годы, немецкая романистка. Конец примечания. Постель отеля была ее креслом в этой необычной ложе, перед окнами которой, как в театре, проходила жизнь чужого города. У меня на душе было по-настоящему благостно, когда я лежала на своей роскошной, удобной постели и смотрела сквозь полуоткрытые жалюзи, как мимо меня, словно в камере-обскуре, протекает бурлящая жизнь улицы. Там погонщики ослов кричали громче, чем их ослы, там тяжело дышали и пронзительно кричали нагруженные бревнами и досками верблюды, которые проходили мимо целыми караванами. Там проезжали в роскошных каретах дамы гарема, перед ними бежали слуги, которые должны были освобождать путь, а по обеим сторонам экипажа отвратительные евнухи в европейских одеждах. Человеческая изобретательность подарила нам множество способов путешествовать, не меняя кровати и не подвергая себя неприятным сюрпризам. Уже давно зажиточные люди начали, не жалея денег, заказывать диваны и кровати, которые легко брать с собой в дорогу. Известно, что складные кровати были у Карла Смелого Бургундского, а складной, так называемой походной мебелью, часто пользовались при освоении американского Запада. Леди Мэри Монтегю, 1689-1762 годы, супруга британского посла в Османской империи, взяла в поездку из Лондона в Константинополь складную кровать. А частью пред данного королевы Швеции Элеоноры 1688-1741 года была складная кровать с балдахином и шелковым пологом. В ходу были также дармезы или майерские кареты, названные так по имени мюнхенского производителя этих карет Майера, необыкновенно просторные экипажи второй половины XIX века, в которых несколькими простыми движениями можно было устроить себе спальное место. Снаружи были видны вентиляционные отверстия, через которые к спящим поступал свежий воздух. Ночевали в постоялых дворах или при спешных ночных поездках в самом экипаже. В наше время стали пользоваться передвижными спальными вагончиками. Высшей точкой развития этой идеи является отель на колесах. Или ротель – специальная конструкция изобретательного баварского предпринимателя, в которой несколько спальных кабин размещены в прицепе автобуса. Кто ищет особенно острых ощущений, может переночевать в постели известной когда-то личности. В Багдаде, в музее Саддама, выставлены не только его ружья, военные формы и прочие предметы, сохранившиеся после захвата дворца в 2003 году, но и спальня Саддама. Заплатив в пересчете на европейскую валюту 200 евро за ночь, пары могут воспользоваться его кроватью. Оживленный интерес посетителей вызывает также выдержанная в неоклассическом стиле вилла Торлония, расположенная в центре Рима. С 1925 по 1943 годы она служила резиденцией Бенито Муссолини. Помпезная спальня Дуччи привлекает внимание многих туристов, хотя ее и нельзя арендовать. Все популярнее становится поиск ночлега по интернету. У него даже появилось название «каучсерфинг». Он помогает бесплатно переночевать в чужих городах и странах. Вероятно, это позволяет не только познакомиться со страной из отеля, но и почувствовать себя в определенной степени ее жителем. В любом случае, этот новый вид временного жилья новых кочевников не для слабонервных, ведь иногда кровать может оказаться и кроватью хозяина дома.